Арина Станиславовна Назарова, только что защитившая кандидатскую диссертацию, ехавшая в Арагве на банкет, где ее ждал отец Станислав Федорович Назаров и друзья, была до выяснения обстоятельств задержана и припровождена в дежурную часть ГАИ Кунцевского района. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1986 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Тамара Куликова.